«Здравствуйте. Мне надо почистить брюки, только очень срочно. Это можно сделать?» «Да, конечно. Пройдите в другой зал. Срочная химчистка там». «Что случилось с вашими брюками?» «Утром я попал под сильный дождь, и брюки стали очень грязными, а я сегодня вечером собираюсь пойти на концерт. Вы можете мне помочь?» «Давайте ваши брюки. Мы их почистим. Будут как новые». «Сколько я вам должен?» 80 рублей». «Пожалуйста. А когда они будут готовы?» «Зайдите через час». «Спасибо».